14. Майк зашел в трейлер и понял, что ему некуда положить охапку отчетов. Раньше он думал, что сможет перекантоваться несколько недель в спартанских условиях, но, видимо, это было неосуществимо. По крайней мере, его спина не вынесет больше двух или трех ночей на раскладушке. Положив кипу документов на тонкий матрас, он быстро прикинул в уме список вещей. Стол, два кресла, маленькая книжная полка. Маленький холодильник, тостер, микроволновка, маленькая кровать или, может быть, футон, который заодно выступит в роли дивана. Простыни и, вероятно, одеяло. Кое-что из этого он мог бы привезти в своей арендованной машине, но не все. Поэтому оставалось только надеяться на доставку. Майк снова переключился на документы. В голове закопошились красные и черные муравьишки. Они скреблись там с самого Вашингтона, с тех пор, как услышали первые теории и идеи. Вид машины и чертежей только взбудоражил их еще сильнее. Но это могло подождать. Следовало найти магазин, поужинать, а вечером обустроить свой временный дом. А в документы зарыться с утра. От муравьишек зудело в голове. Майк вышел и направился к стоянке. Боб упоминал о том, что поблизости есть какие-то магазины, да и по пути из аэропорта попалось несколько. Наверняка удастся что-то найти. Боб стоял перед воротами и разговаривал с охранниками. Он вяло махнул Майку рукой, закончил беседу с людьми в униформе и не спеша двинулся навстречу. «Олаф уже вас выгнал?» «Я до сих пор не разговаривал с ним один на один». «Тогда, значит, вас выгнала Джейми». «На самом деле это все из-за вас», — сказал Майк. «Вы были правы». «Если я собираюсь провести здесь несколько недель, мне понадобится кое-какая мебель». «Помощь нужна?» Майк поднял бровь. «Это предложение?» «Не, мне просто нравится спрашивать людей, не нужна ли им помощь, а потом наблюдать крушение их надежд». «Благодарствую». «Да шучу я, шучу», — сказал Боб. «Хотите обзавестись чем-то большим, вроде дивана или кровати?» «Могу подогнать пикап, на котором мы возим всякое барахло между главным зданием и точкой Б». «Было бы прекрасно. Спасибо вам». «Не стоит. Я просто подлизываюсь, чтобы вы дали мне работу Олафа, когда всех поувольняете». «Не собираюсь я никого...» «Да расслабьтесь уже. Это просто шутка». «Простите. Я распишусь за пикап и подгоню его сюда. Встретимся через 10 минут». 12 минут спустя они уже громыхали по дороге. Пикап оказался здоровенной ржавой зверюгой, реликтом тех времен, когда никто еще не слышал о топливном КПД. Если верить Бобу, его приобрели меньше, чем за $1000, и Майку нетрудно было в это поверить. «Так я должен спросить», — начал Боб. «Вы часто слышите в свой адрес что-то вроде «вылитый молодой Алан Рикман»?» «Довольно часто», — ответил Майк. «Только подростки обычно говорят «молодой Северус Снейп». Боб рассмеялся. «А вас часто сравнивают с Роном Уизли?» «Слава богу, не так часто, как в старших классах», — он тряхнул головой. «Я в юности побрился налысо, лет за 5 до того, как это вошло в моду. Исключительно плохой ход для парня, претендовавшего на награду за второе место по успеваемости в классе». Боб включил поворотник и свернул в очередной проулок. 6 месяцев все, кому не лень, звали меня Лекс Лютер». 2,5 часа спустя Майк стал обладателем полного кузова сборной мебели с псевдошведскими названиями. Боб помог свалить груз в трейлере Майка и одолжил ему инструменты, чтобы собрать каркас для футона. Майк смотрел на кучу сумок и коробок. Отчеты все еще громоздились на раскладушке, и их вид заставил внутренних муравьишек засуетиться. Майк отмел их в сторону. «Думаю, я должен тебе как минимум ужин». «Да ну, тоже мне большое дело. Если мебель скрасит твое пребывание здесь и улучшит настроение, это всем пойдет на пользу». «Я настаиваю. И потом мне нужно, чтобы кто-то показал мне хорошее место, где можно питаться. Я могу с тобой пойти, но кормить меня не надо». «Фактически», — заявил Майк, — «всех нас кормит Реджи». «Если ты так на это смотришь», — сказал Боб, — «тогда я не хочу рисковать, вызывая неудовольствие начальства». И они обосновались в пиццерии, расположенной на той же улице, что и главное здание комплекса. В ресторанчике при торговом центре итальянская атмосфера оказалась сведена к минимуму. Когда меню было изучено, а заказ сделан, они уселись в кабинку ожидать выпивку. «Ну так, для чего ты тут?» — через стол спросил Боб у Майка. «Ты сказал, что тут пицца хорошая». Боб улыбнулся. «Нет, почему ты сюда приехал? Что ты на самом деле тут ищешь?» Майк опять пожал плечами. «А что, по-твоему, я тут найду?» Вернулся официант с лимонадом для Майка и пепси для Боба. «Я думаю», — сказал Боб, — «человек всегда находит то, что ищет, даже если этого на самом деле нет. Люди просто видят то, что хотят увидеть». «Справедливо», — проговорил Майк. «Но мне всего лишь нужно найти способ успокоить Реджи, чтобы он, в свою очередь, успокоил всех тех людей, которые должны подписать ваш бюджет». Боб поднес стакан к губам и сделал два глотка. «Есть какие-то причины, по которым я не смогу этого найти?» Боб пожал плечами. «А что Магнус велел тебе искать?» «Ничего», — сказал Майк. «Просто все в Вашингтоне встали на уши, когда у Бена Майлса случился припадок. Реджи всего лишь хочет, чтобы я смог их убедить, как тут все отлично». Боб шумно отхлебнул через соломинку и некоторое время смотрел на Майка. «Реально?» «Да». «Клево. Ты мне веришь?» «Мы ничего плохого не делаем», — сказал Боб. «Нам скрывать нечего». Майк почувствовал, как у него подергивается уголок губ. «Не считая всей информации по проекту, которая скрыта по вашему требованию». «Слушай», — заявил Боб, — «я не собираюсь сообщать тебе пин-коды моих банковских карт, но это не значит, что на них лежит фигово туча денег от продажи наркотиков или еще от чего. У всех есть секреты, и на это обычно имеются веские причины». «Конечно. Все мы знаем, что обычно так не делается. Но у нас и проект необычный. Ты это видел? Наш проект все изменит. Неужели так странно, что мы хотим держать за семью печатями всю информацию, пока не уверимся на 100%, что проект готов? А что, если кто-то, опережая события, возьмет и расскажет о вашей работе? Если нам откажут в финансировании, зачем тогда рассказывать? Просто гипотетическая ситуация. Ни гражданские, ни военные не выйдут с этим на публику без неопровержимых доказательств. Иначе такие заявления могут нанести неслабый удар по их авторитету. Им потом только и останется, что заведовать какими-нибудь забегаловками вроде Taco Bell. А что, если они заставят вас раскрыть свои секреты? У Артура в телефоне на быстром наборе просто на всякий случай имеется целая команда законников. Без участия армии, всяких парней с пушками и танками, никто ни к чему не сможет нас принудить. Принесли пиццу. За свои деньги она оказалась весьма приличного размера. Официант присовокупил к ней хлебную корзинку и извинения за то, что им пришлось подождать. Майк отделил пару кусков пиццы и сдвинул их себе на тарелку. «Можно кое о чем тебя спросить?» «Конечно». «Прямой ответ на прямой вопрос». Боб заулыбался. «Но пин-коды я тебе все равно не скажу». «Кто тебя ко мне подослал?» Улыбка Боба увяла. «Не знаю, что ты...» «Давай», — сказал Майк. «Прямой вопрос, прямой ответ». Улыбка снова вернулась. Не слишком широкая, зато куда более искренняя. «Артур», — признался Боб. «Хотя предложил Нил». «Видишь, совсем несложно». «Где я прокололся?» «О, ладно тебе. Ты в свое свободное время предложил мне помощь с мебелью. Никто из тех, с кем я работал годами, такого не делал». Боб хмыкнул. «Да, пожалуй, слегка перебор. Тебе дали список того, что нужно невзначай упомянуть в разговоре?» «Нет, от меня хотели только, чтобы я был дружелюбным». «Правда?» «Ага». Нил переживал, что с утра все как-то не заладилось. «А, ну, несмотря ни на что, спасибо за помощь», — сказал Майк. «Было бы за что», — отозвался Боб. «Задам тебе прямой вопрос». «Вперед. Пин-код моей карты 9713. «Почему ты?» «Реджи годами старался заполучить меня для какой-нибудь работы. Из всего, о чем он мне рассказывал, меня заинтересовало только это. Впервые за все время». «Да», — сказал Боб. «Но почему ты? Даже когда Майлз вышел из игры, у твоего друга наверняка осталась пара десятков уже работающих на него парней, которых интересует, что мы делаем. И без обид. Я готов поспорить, Половина из них имеет более подходящую подготовку, чтобы оценить наш проект. Все в порядке. Как ты сказал, никто раньше не делал ничего подобного. Реджи, возможно, думал, что я смогу без всякого предубеждения во все вникнуть. Боб корочкой пиццы собрал со своей тарелки масло. В смысле, ты запомнишь все увиденное, и у тебя хватит мозгов, чтобы это проанализировать? Ну да, можно и так сказать. Боб откусил кусочек корочки. «Я знаю, вы дружите и все такое, но ты сам-то подумал, что, может, в том-то и причина, по которой он тебя прислал?» «В том, что я пассивно украду всю вашу работу?» «Угу». «Конечно, подумал», — сказал Майк. «Но этого не случится». «Почему?» «Потому что он нанял меня не для этого. И я в любом случае не стану ничего такого делать. Я намерен просто все проанализировать и дать рекомендации». Боб забросил в рот остаток корочки и принялся перемалывать ее зубами. «Клёво! Если ты здесь, чтобы убедить Магнуса, что тут все хорошо, значит, с нами все хорошо». «Хорошо». Они в молчании съели еще по куску. «А вообще, — проговорил Боб, — можно кое-что еще с тобой обсудить?» «Конечно». Боб уперся кончиками пальца в стол, а потом забарабанил по нему, закусил губу. «Артур что-нибудь говорил обо мне? Официально?» «О чем это ты?» «Ну, просто...» Боб засуетился и принялся барабанить пальцами по столешнице. «Слушай, по большому счету я тут все еще новичок, я это понимаю, но в последние 2 недели или около того все...» «Боб!» — сухо произнес чей-то голос. «Разве ты не должен работать над новыми алгоритмами для кольца?» В нескольких футах от них, держа в руках Kindle, стоял Олаф. «Мы рано закончили», — сказал Боб и сделал жест в сторону Майка. «Я помогал ему устроиться». Олаф крякнул. «Не хотите присоединиться?» — спросил Майк и немного подвинулся вглубь кабинки. «Нам всего несколько минут назад принесли заказ». Олаф снова крякнул и шмыгнул носом. «Нет, спасибо. Я предпочитаю есть в одиночестве». Он сделал несколько шагов и уселся в другой кабинке спиной к окну, так чтобы поглядывать на них над электронной книжкой. Официант принес ему чай со льдом. Олаф снова засопел и промокнул нос бумажной салфеткой. «Не уверен, что он или Джейми могут быть дружелюбными», — заметил Майк. Боб хохотнул. «Они не так плохи, когда узнаешь их получше». «Ты частенько над ним подшучиваешь?» — это Артур сказал. Его собеседник покачал головой. «На самом деле нет. Разыграл пару раз, и все. Но шутка втемяшилась ему в голову, и теперь все, что в его жизни идет не так, он считает моими тщательно продуманными происками. Я знаком с парочкой таких людей». «Так что ты начал?» «Насчет чего?» «Насчет последних 2 недель», — пояснил Майк. «Ты хотел знать, не говорил ли чего Артур?» «О», — сказал Боб, глянув на Олафа. «Ерунда! Может, и ни о чем. Не бери в голову!»